Глава 15. Нападение. Как только войска генерала Акаба Барама заняли Аддис-Абебу, генерал Бульто получил письмо от полковника Бинга. Приехал гонец и, используя заранее оговоренный пароль, вручил до миссии послание. В принципе, генерал давно ждал известия от Бинга и не сомневался, что тот обязательно объявится. Тем более это письмо оказалось весьма кстати. Впервые за время своей карьеры генерал пребывал в полнейшей растерянности от охвативших страну событий и совершенно не знал, что ему делать дальше. Бульто втайне надеялся, что проблема решится сама собой. В письме кратко описывалось произошедшее в столице, а также содержался прогноз дальнейших событий и действий. Прогноз показался генералу малоутешительным, но лучше предполагать худшее, надеясь на лучшее, чем наоборот. В этом Бинго полностью прав. Сам де Месси Бульто после подлого ареста и расстрела Хилая и Теребуна и приехавших с ним в столицу офицеров сразу же поднял по тревоге все части. Оставшимся в живых старшим офицерам он рассказал про вещественный поступок Меридена Гусси и объявил себя командующим второй армией. Никто не препятствовал Бульто взять руководство подразделениями в свои руки, находясь в шоке от страшного и неожиданного известия о расстреле командира. Да никто из оставшихся старших офицеров и не рвался брать командование опальной армией на себя. Большинство понимало, тот, кто возьмет эту ответственность, тот за нее и ответит. Отвечать никому не хотелось, если согласились с его решением. А вот что делать дальше, Бульто не знал. Еще и эритрейцы зашевелились так не вовремя. Понимая, что сейчас всем не до них, они активизировались и атаковали позиции армии. После первых же боев Бульто отвел войска с самых сложных и опасных участков, сосредоточив их в основном в Асмере и по возможности очистив от повстанцев южные направления. Необходимо было сохранить пути отступления в сторону Эфиопии. Однако часть позиций генерал разместил и на другом, почти прямо противоположном направлении. Вело оно в сторону порта Массауа. Именно оттуда эфиопским войскам поступали оружие и боеприпасы от СССР, обеспечивая ими армию Бульто. Теперь лишь оставалось ждать дальнейшего развития событий. В районе Асмеры шли тяжелые бои. Правительственные силы давали отпор повстанцам, понимая, что отступать пока не время, да особо и некуда. С ним даже пытались провести переговоры, но Бульто отказался, не зная, как правильно поступить. Через некоторое время от Бинга пришел еще один гонец и передал на словах: «Нужно держаться и ждать. Скоро в столице произойдут крайне интересные события». Куда уж интереснее-то. Впрочем, генералу Бульто ничего другого, кроме как ждать, и не оставалось. Я сидел в своем доме и слушал последние новости, которые транслировали по радио. Как ни странно, но их полностью подтверждали мои источники. И самое любопытное заключалось в том, что после того, как власть в городе захватил генерал Барама, на пост главы Эфиопии назначили какого-то никому неизвестного секретаря Дерга. Кто это, блин, вообще? Да уж, а я-то себе надумал, что я их всех раз и все. Ошибся, малость, бывает. Короче, похоже, я лоханулся и конкретно. Дрались двое генералов, один сбежал, и, по слухам, его где-то поймали и уже расстреляли. Другой победил, но к власти так и не пришел. Как так? Чудные дела твои, господи. А я еще мнил себя великим стратегом или интриганом. Савонаролы и Макиавелли в одном черном лице. Ого. Нет, все же не бывает в жизни бесплатных печенек, как и сыра в мышеловках. Всего приходится добиваться ручками и головой, трудом и умом. Увы, мне опять переиграли ироды. Ну и ладно. Раз так получилось, вводим в действие свою афганскую пехоту и сносим все нахрен. Они уже где-то на подходе к нашему последнему лагерю. Пора и мне отправляться им навстречу. Плох тот, кто не имеет запасного варианта или основного в качестве запасного. Самое время браться за власть всерьез, а то все получается то случайно, то нечаянно. Нельзя так. Змееголовый не даст соврать. Получив от Аль-Шафи огромные деньги, Саид отправился домой. Вместе с ним поехали и несколько его человек. В Пакистане проблем с набором солдат не было, хоть пуштуны, хоть таджики с узбеками, хоть... Да много кто еще желал покинуть свою родину за большие деньги. Посулы по грабителю пошарить с негритянками тоже грели души афганских и пакистанских воинов. На родине не сильно-то с женщинами порезвишься. Правда, по мнению большинства восточных мужчин, все, ну или почти все, негритянки страшные, как их жизнь. Но они же воины, они трусы. Еще афганцам нравилось, что доставка их на войну происходила бесплатно. Кормили и поили тоже бесплатно. А еще обещали дать возможность помародерствовать в свое удовольствие и вернуться домой богачом. Грабить, говорилось, можно всех и каждого, разумеется, кроме тех, кого нельзя. А кто же не любит легкой наживы? Саиду нужны были хорошие воины. Однако те, кто умел воевать, воевали в Афганистане, получая за это неплохие деньги, и уезжать не стремились. Приходилось брать всякий сброд, с боевым опытом и без него, лишь бы согласился. В итоге удалось собрать немного больше 2000 человек, целый полк афганско-пакистанский. Людей отвозили грузовиками и автобусами в порт. Все они не имели оружия, и поэтому власти смотрели на эту массовую миграцию сквозь пальцы. Да и суть происходящего дошла до пакистанской службы безопасности слишком поздно, когда люди уже грузились на зафрахтованный Саидом полупустой сухогруз, шедший с небольшой партией товара в Африку. Разместились наемники на палубе и в трюме, расстелив кто рогожу, кто циновку. Из-за разыгравшегося небольшого шторма плыть им пришлось более 3 суток. Однако для непривычных к морским прогулкам горцев даже это стало тяжелым испытанием. Примерно половина из них шатались от борта к борту с зелеными лицами, стеная и осыпая проклятиями бескрайнюю воду. Часть просто слегла с морской болезнью, вознося молитвы Аллаху. А двое вообще оказались в тяжелом состоянии. Но 3 суток не неделя. К тому же Саид помогал, чем мог, своим воинам. Он давал им наркотики. Нет, не героин или какую-то синтетику. Саид пичкал их чем-то другим, полученным непосредственно от Аль-Шафи. Наконец они доплыли до Африки. Саида ждали. И вскоре, перегрузившись с корабля на заранее арендованные грузовики, афганцы выдвинулись в сторону Сомали. Доехав до места, где кончался асфальт, наемники пересели на ишаков и верблюдов и огромным караваном пошли вглубь Африки. И чем глубже они заходили, проклиная теперь бескрайние пески и шайтанову жару, тем больше недоумевали, не понимая, куда их ведут. Но роптать было уже поздно. В пути умерли 2 заболевших, потом еще 2, и когда они добрались до полевого лагеря, потери отряда составили 14 человек. Дальше больше. Опасность подстерегала афганцев почти повсюду. То ядовитые вездесущие насекомые, то не менее смертоносная растительность, то плохая, буквально кишащая микробами вода, то дикие звери. Однако бежать было бесполезно, да и некуда. Вскоре реальность превратилась для большинства из них в какую-то мешанину людей и смыслов. Афганцы так и не поняли, что их не столько учат, сколько готовят к смерти во имя духов Африки. Платить им, правда, не перестали, и многие уже имели в кармане кучу американских купюр, мечтая и о свадьбе с 3 женами, и о покупке большого дома и солидной машины. Деньги умерших тоже обратно никто не забирал, они делились между выжившими. Так что никто в накладе не оставался, даже стали радоваться очередному несчастному случаю или тяжелой болезни. Никто никого не лечил. Заболел – держись, не удержался – сдохни. Все без обмана у черного душмана. Нет, если бы Аль-Шафи дал Саиду приказ лечить, то он бы лечил. Но слова Аль-Шафи были однозначны – выживает сильнейший. И без всяких скидок. Особо злых, недовольных и способных поднять бучу тихо травили, чтобы остальные понимали – на все воля Аллаха. А Аллах и в Африке очень не любит недовольных. Поэтому, когда весь отряд взял курс в сторону столицы, в рядах наемников насчитывалось едва ли 1500 бойцов. Зато все они уже не строили себе всяческих иллюзий и отлично знали, что их ждет. Либо победа, либо песенка их спета, бежать-то некуда. После 2-недельного пути они наконец-то прибыли в последний перед столицей лагерь в горах. Горел костер и пахло дымом. Повсюду слышен приглушенный гомон воинов и лязг выданного им оружия со складов, спрятанных в пещерах. Саид ждал Аль-Шафим, и сегодня шел третий день его томительного ожидания. Тот должен был приехать со дня на день, но все никак не появлялся. Вдруг с внешней стороны лагеря послышался шум, и вскоре перед Саидом возник Аль-Шафи. «Как дела, Саид?» — быстро поздоровавшись, спросил он. «Я привел людей, как ты приказал, Аль-Шафи. Сколько?» «Ровно 1489. Неплохо. Воевать они готовы?» «Готовы. Все уже смирились со своей участью, я вдал им последние деньги в счет наступления». «Правильно сделал. Пусть думают, что ими они заплатят за вход на небеса, где сладкие гурии будут петь за деньги словословие и любовные оды». «Ну, не настолько они и дураки. Были умные, в Африку не поехали, или сбежали еще по дороге. Раз они выбрали этот путь, то они его пройдут до конца». Саид хмыкнул. «Да, некоторые пробовали, сбегали, больше живыми их никто не видел». «Еще бы. Я бы и сам один ночью не рискнул бежать по саванне. В общем, они все погибли?» «Да, и их души принял Аллах», — кивнул Саид. «Может, конечно, кто и спасся, я не знаю. Мы их сильно не искали». «Ладно. Завтра вы выдвигаетесь к Адис-Абебе. Я расскажу, что делать. Бой будет жестоким, но передай воинам, кто выживет, тот получит город. Будет волен делать и брать все, что захочет». «Скажу Аль-Шафим, сколько нам идти до города?» «Сутки. Нападение планируется ночью. То есть вы выйдете с утра, пройдете до обеда, отдохнете и вечером опять выдвинетесь к столице. Как раз после полуночи и нападете на город». «Я понял». «И последнее», — сказал Аль-Шафи, доставая и передавая небольшие кулечки. «Утром во все котлы с чаем подсыплешь вот эти порошки. Это придаст бесстрашие силы и уверенности воинам. Заодно и ночью будут видеть лучше». «Хотя нет. Лучше дать его после дневного отдыха, как раз действие начнется вовремя, а утром рано еще будет». «Хорошо». «Ладно, Саид, мне пора. Увидимся в Адис-Абебе, я тебя там встречу». Аль-Шафи поднялся, отряхнул зад от пыли и травинок и, сделав пару шагов от костра, обернулся и предупредил. «Ты это сам не пей раствор этот, да и калашам своим и приближенным не давай, а то мало ли что». И, отвернувшись, нырнул в темноту, мгновенно в ней растворившись, словно его никогда и не было. «А?» — успел крикнуть в темноту Саид и, не получив отклика, задумался. Аль-Шафи никогда не говорил ничего просто так. Рассказал, значит, так и нужно делать. Что он задумал, интересно. Аль-Шафи был врачом и хорошо разбирался в лекарствах. Поэтому игнорировать эти слова нельзя. А зная его настоящее отношение к душманам, все становилось яснее ясного. Утром Саид объявил о наступлении. Лагерь загудел, как растревоженный улей. Все радовались, близился конец их бесконечным мучениям в Африке, и скоро они смогут вернуться домой. Собравшись и нагрузившись оружием и едой, наемники начали марш. К полудню остановились на 3 часа, чтобы передохнуть и пообедать. Подсыпав воду для чая порошки, Саид наблюдал, как афганцы пьют получившееся снадобье, на глазах становясь еще агрессивнее и злее, чем обычно. Многие почувствовали большой прилив сил, объяснив это воодушевлением перед предстоящим боем. Как и велел Аль-Шафи, Саид удерживал от употребления чая калашей, но несколько человек его все же не послушали и выпили зелье. Он скривился, но ничего с этими идиотами поделать не мог, ибо уже поздно. Ну да, каждый сам свою судьбу выбирает. Поздно вечером отряд подошел к городу, где их встретили люди Аль-Шафи и распределили по объектам нападения. Разделившись, афганцы вышли на окраины города и тут же вступили в бой. Генерал Акаба Барама еще не ложился, когда у него в кабинете разразился тревожной трелью телефон. «Командир, на город кто-то напал, идет бой!» — услышал в трубке взволнованный голос начальника гарнизона. «Кто напал?» «Не знаю. Мои офицеры говорят, что это не негры». «А кто?» — даже растерялся Акаба. «Кто это может быть?» «Похоже на европейцев, все бородатые и в странных одеждах». «Понятно. Держитесь. Сейчас поднимемся к Нанге и повиваем этих придурков». В течение часа отыскали всех командиров и в казармах объявили тревогу. Нападение на Адис-Абебу мало того, что оказалось неожиданным, оно еще было очень хорошо подготовлено и организовано. Бой быстро распространился по всему городу. Многие части, потеряв значительное количество людей, в панике бросились отступать. Однако в какой-то момент времени ситуация застыла в неустойчивом равновесии. Вместе с небольшим отрядом своих диверсантов я тихо пробирался по воюющему городу. Моя цель была да нельзя проста — найти и убить некоего Йонаса Джугаша. Генерал Барама мне, конечно же, тоже мешал, но и убрать его будет намного проще, чем этого самого Йонаса. Где обитал новоиспеченный глава Эфиопии, я примерно знал. Как он выглядит, тоже видел фото этого Йонаса в газете. Да и справки о нем навел кое-какие. Теперь главное не ошибиться и поймать того, кого надо, а не левых людей. И еще я предполагал, что всеобщий суматох вынудит его сорваться с привычного места и броситься искать спасения. А где он в прошлый раз спасался? Ответ очевиден — на аэродроме. Значит, нам туда дорога. Может быть, получится перехватить его по пути. Бой шел уже 2 часа, и пока мы сидели в засаде, пришлось убить с десяток эфиопских солдат и даже с пяток афганцев. Не знаю, что они тут делали, но появились очень не вовремя и сильно мешали исполнению моего замысла. Впрочем, все было не напрасно, и вскоре я убедился, что именно те, мчащиеся по улице в сторону аэропорта 2 машины, мне и нужны. Фары первого автомобиля осветили забор противоположного дома. Тут же из нашей засады раздались выстрелы. Вероятнее всего, водителя убило, потому что автомобиль пошел юзом и врезался в стену ближайшего дома. Следующий за ним на приличном расстоянии второй автомобиль успел остановиться и начал сдавать назад. Такого шанса я ему предоставить не мог, и автоматная очередь пересекла все его попытки улизнуть. Двигатель кашлянул, и УАЗик остановился. «Сдавайтесь! Обещаем пленных не убивать, иначе смерть!» — прокричал мой человек на амхарском, аргументировал свои слова длинной автоматной очередью. Несколько мгновений царила тишина, потом в ответ крикнули. «Мы сдаемся!» Окружив машину, мы быстренько вытащили оттуда всех выживших. Их оказалось всего 5. Слабый конвой, но и ситуация не рядовая. Хорошо, хоть русских среди них не было. Один из выживших и должен быть тем самым Джугашем. Их выстрелили, и я внимательно осмотрел каждого на предмет соответствия с искомым человеком. Вот и Джугаш, коренастый, с усами и всеми остальными совпадениями. Еще раз сверившись по фото в газете, я произнес. «Мы ищем Йонаса Джугаша. Наша цель — спасти его от повстанцев. Вокруг враги нас послали, чтобы вывести его в безопасное место». Буквально 20 минут назад мы нарвались на засаду и теперь на всякий случай сразу стреляем на поражение. Вы не мигнули нам фарами. Почему? Пришлось немного симпровизировать. И я, к сожалению, слишком поздно узнал ваши машины. Мы атаковали вас ошибочно. У меня погибли люди, взорвался, как я заранее определил, Йонас Джугаш. На мой бред о пароле он не обратил никакого внимания, как я и рассчитывал. «Вы убили 3, орал он. Я секретарь Дерга Йонас Джугаш. Вы плохо служите и чуть не убили меня. Как вы собираетесь нас вести, если оба наших автомобиля выведены из строя? У вас есть машины?» «Да», — на соседней улице невозмутимо соврал я. «Хорошо, везите меня в аэропорт. Там советские товарищи мне помогут». Он немного успокоился, но чуть погодя пригрозил мне. «А вы еще ответите мне за погибших». «Сделаем!» — кивнул я, пропустив угрозы мимо ушей и крикнул приказ на отход. Мы быстро пошли вперед, окружив плотным кольцом ничего не подозревающего главу Эфиопии. Было темно, как у негра, в том самом месте. Лиц наших, разумеется, в такой мгле совершенно не видно, и опознать нас в будущем станет весьма проблематично, если вообще возможно. Мы сделали всего несколько шагов, когда я малость подстал. И глазами показал своему помощнику, мол, нужно вернуть обратно всех, кроме Джугаша. Тот кивнул и провел пальцем по шее. И отрицательно качнул головой и стукнул себя по лбу, достаточно просто вырубить. Не хотелось лишних смертей. Да и в принципе, пусть останутся свидетели, что смогут потом подтвердить то, что охотятся только за лидерами. Помощник еще раз кивнул и незаметно оттеснил назад офицеров и сержантов. Я же с несколькими бойцами повел Джугаша вперед. Сегодня я прихватил с собой не Стечкина, а обычный ПМ с глушителем. Не самый лучший пистолет с плохой убойностью, но если стрелять в упор, то в самый раз. Йонас не сразу заметил, что остался без своего сопровождения, а я шел и искал место посимволичнее. Наконец, на углу проволока показалось огромное дерево. Вот тут можно и привести в исполнение приговор. Хотел сначала сам, но передумал. «Расстрелять!» — отдал я приказ, чувствуя себя Сталиным. Джугаш удивленно обернулся, но приказ уже дошел до исполнителей. Послышался выстрел, опрокинул тело секретаря, и тут же вслед за одиночным хлопком протараторила длинная автоматная очередь. Тело несколько раз дернулось и замерло. Однако я чувствовал, Йонас был еще жив. «Тебе, змееголовый, посвящая его душу», — прошептал я еле слышно. Словно в подтверждение, что мои слова услышаны, на громадном дереве зашелестели листья. «Отнесите его к стволу и посадите там», — велел я и стал копаться в своем кармане. Как только мое распоряжение выполнили, прислонив тело к дереву, я вынул из кармана сложенный в четверо листок. Развернув бумагу и еще раз пробежав глазами по тексту, я положил ее на грудь убитому. Да, я жесток. Но не менее жестоки и все остальные. Власть всегда требует жертв, а крепкая власть — больших жертв. «Уходим», — коротко скомандовал я. Мои диверсанты засуетились, настороженно оглядываясь. И действительно, вокруг кипел бой. Афганцы сражались, не щадя живота своего, и даже не подозревая, что в любом случае жить им осталось совсем недолго. Впрочем, меня еще ждали дела. Отряд диверсантов под моим руководством направился к месту, где мы спрятали велосипеды. Да-да, именно велосипеды. Зацепив их и налегая на педали, мы помчались в центр города, где вел бой Саид. Но, по крайней мере, именно там он должен сейчас быть. Ведь наша следующая цель — генерал Акаба Барама. Добравшись до центра, я увидел яростные всполохи огня и просто не рискнул туда лезть. Уж больно неистовый бой шел там. «Нахрен этого генерала! Доберусь до него в следующий раз!» И вместе со своим отрядом я повернул назад. Саид пытался быть везде и сразу. Воинственный напор его людей дал с самого начала ощутимый результат, но по мере продвижения вперед сопротивление эфиопов становилось все более яростным и ожесточенным. Душманы стали нести потери, и чем дальше, тем больше. Саид как мог понукал афганцев идти вперед, дошел даже до того, что создал заградотряды из соплеменников. Это помогало, но не всегда. И все же они взяли центр, потеряв почти половину личного состава. Близился рассвет. Совсем скоро встанет солнце, расцветив линию горизонта яркими красками и лишит их преимущества в виде ночного зрения. Оставалось чуть-чуть дожать. И Саид бросил в бой свой последний резерв людей своего народа. Первыми шли те из калашей, кто испил запретного напитка. Они и сами, словно пребывая в какой-то эйфории, рвались в атаку. И жалеть их он не собирался. Нарушив приказ один раз, они потом без сомнения пренебрегут его распоряжениями. Поэтому отбившиеся от рук пошли в первых рядах. Бой закипел с еще большей силой. В связи с ночным временем и ограниченной видимостью противник не смог реализовать свои численные преимущества. Танки и БТРы оказались малопригодны для ночного боя, зато горели просто отлично. Впрочем, их почти и не было. Генерал Барама лично возглавил одну из усиленных атак, чтобы обратить в бегство нападающих, и это ему удалось. Отчаянная атака завершилась разгромом неизвестных чужаков. Хотя, вероятнее всего, это произошло из-за того, что они просто плохо знали город. Их банально загнали в угол, окружили и уничтожили. Остатки бежали. Во всех остальных частях города бои шли с переменным успехом. Где-то душманы разогнали организованные, казалось бы, гарнизонные войска, но кое-где и эфиопы теснили пришельцев. Впрочем, полной и окончательной победы какой-либо из сторон пока не наблюдалось. Сокрушив одну группу, генерал Барама отправился на разгром другой. Уже начало светать, как ему в грудь вдруг впилась шальная пуля, пробив насквозь легкое. «Вперед!» — успел он проорать приказ и, захлебываясь кровью, потерял сознание. Барама так и не узнал, что еще чуть-чуть, и он бы победил. Правда, произошло бы это не благодаря его героической самоотверженности или великолепному командованию. Просто многие душманы, выходя из боя, бросились грабить дома. Хотя и в этом они не сильно преуспели. Пока дошли до города, пока хоть немного, но повоевали, пока кинулись грабить, действие странного лекарства, достигнув апогея, повернуло вспять. Эмоциональный подъем, будоражащий кровь и заставляющий идти на безрассудство, резко перешел в апатию, и едва ли не удесятерившиеся силы спали почти на нет. Стимулятор оказался с подвохом и, буквально высосав все резервы организма, в первые часы стал потихоньку их отнимать, и чем дальше, тем больше. К тому моменту, когда пуштуны захотели пограбить, их силы были уже на исходе. Любой более или менее сильный нег мог с легкостью выбить у них оружие. Вскоре они ослабли настолько, что оружие само вываливалось из их рук. К утру все было покончено, как с гарнизоном, так и с атакующими. Бой закончился в ничью. Саид отступил, забрав всех своих выживших людей. Акаба Барама не дожил и до полудня, умерев от потери крови. Вместе с генералом погибли почти все подконтрольные ему войска. Тело Йонаса Джугаша нашли утром под гигантским деревом. Рядом лежала заляпанная кровью записка на английском. «Soyuz will be with everyone who holds against the USA. List to the enemies. Так будет со всеми, кто пойдет против США, смерть врагам». Так закончился непростой период борьбы за власть, плавно перейдя в период безвластия.